«Похоже, все так и есть», — согласился Джуфин. «Насколько я помню историю, дворцовые порядки стали по-настоящему суровыми как раз при ваших предках. И тогда же, невзирая на чрезвычайно разумное правление первых гуригов, в стране начались по-настоящему серьезные неприятности. В частности, постоянные затяжные конфликты между магическими сообществами, которые, в конце концов, привели к смутным временам». «Именно», — кивнул король, — «я много об этом думал и пришел к выводу, что мои предки совершили одну роковую ошибку, пожертвовали радостью жизни ради безупречности ее формы. Красота всякого королевского жеста приобрела самостоятельную ценность и стала почитаться превыше смысла, а самоотречение во имя идеала было объявлено высшей добродетелью, к которой следует стремиться во что бы то ни стало. Тому были вполне объективные причины. Их провинциальное происхождение, непричастность к какой-либо серьезной магической традиции, непростые обстоятельства, приведшие нашу семью на престол, необходимость обуздать принявшую нас в штыки столичную аристократию и поставить ее на место. Да много всего. Для людей несведущих ритуалы, сопутствующие власти, это и есть сама власть. А когда несведущих подавляющее большинство, и они напряженно ждут повода схватиться за меч, с ними приходится считаться. Мои предки выбрали стиль правления, наиболее соответствующий сложившейся в тот момент политической ситуации. Они смогли удержать престол и надолго сохранить мир в Соединенном Королевстве. Однако печальное следствие налицо. В стране очень долго не было счастливых и беззаботных королей. Я усердно работаю над изменением этой прискорбной ситуации, но люди, на которых я вынужден опираться, инертны и боятся перемен, даже тех, которые уже давным-давно наступили. «Очень метко подмечено», — улыбнулся Джуфин. «Спасибо. Теперь вы сами видите, что этот спящий самозванец был послан мне самой судьбой. После доброй дюжины гневных истерик, которые он успел закатить прежде, чем проснулся, мои придворные ходят как пришибленные, пытаются переварить впечатление. И когда главный церемонимейстер обращает ко мне взор, я вижу в его глазах нечто похожее на сострадание. Поэтому я надеюсь еще до конца года добиться первых принципиальных изменений в кратком перечне обязательных дворцовых ритуалов». «А в полном?» — озабоченно спросил Джуфин. «А полный перечень обязательных дворцовых ритуалов я прикажу утопить в море тысяченогов», — сурово ответствовал король. «И сам возглавлю карательную экспедицию. С детства об этом мечтал». Жить в Соединенном Королевстве и не быть при этом монархистом, вероятно, возможно, но чрезвычайно затруднительно для всякого разумного человека, особенно если ему посчастливилось свести личное знакомство с королем. Однако теперь я почувствовал, что из умеренного сторонника королевской власти стремительно превращаюсь в ярого монархиста-маньяка, одержимого неукротимым желанием носиться по городу и громогласно славить своего короля на всех углах. Но я сумел взять себя в руки и никуда не побежал. В конце концов, это было бы просто невежливо. «Все это прекрасно, но буквально через несколько минут я буду вынужден вас покинуть», — объявил король. «Суманийская мать всех бед, и если не обманывают благ, уже приближается к моему порогу. И это, увы, не тот случай, когда длительное опоздание может пойти на пользу делу. Говорят, она чрезвычайно нетерпелива. Напоследок, просьба к вам, сэр Макс, передайте, пожалуйста, Базилио, что сэр Умара Камалкони, старший помощник придворного профессора овеществленных иллюзий, от всего сердца поздравляет его с исполнением заветной мечты и желает счастливой человеческой жизни. Ему, то есть мне, будет недоставать нашей дружбы. И подарок отнесите, если вас не затруднит. Мне рассказали, что Базилио превратился в юную леди. Это правда?» Я кивнул. «Ну и отлично. Для юноши это украшение, пожалуй, слишком аскетично. Я бы очень хотел приложить к подарку письмо, но, к сожалению, мой почерк слишком просто узнать. И почерк любого из моих секретарей тоже легко поддается идентификации. Не стоит так рисковать. Эта маска может еще когда-нибудь мне понадобиться».